Сколько раз у креста себя в грудь ударял и у неба пощады просил. Неподкупным судом свою жизнь осуждал, чтобы ты меня, Боже, простил. Неподкупным судом свою жизнь осуждал, чтобы ты меня, Боже, простил. Словно мытарь стонал я в ночной тишине, и теснились рыдания в груди. Как боялся, что небо когда-нибудь мне роковое промолвит: уйди. Как боялся, что небо когда-нибудь мне роковое промолвит: уйди. Но у Бога избыток любви для меня, Он всегда без упреков прощал. И когда не хватало святого огня, Он в душе его вновь сжигал. И когда не хватало святого огня, Он в душе его вновь возжигал.